20. С моей точки зрения, ситуация с графиней была разрешена. Разумеется, еще предстояло сделать целый ряд вещей, но этим занялись Раймонд, Родриг, сама графиня, а также привлеченный к следствию шериф. Я же вернулась мыслями к более насущным для меня вопросам. Время шло. Расследование магических экспериментов не продвигалось. Никаких новостей касательно повторных ритуалов из центра не поступало, и до полнолуния все еще было далеко. Раймонд выезжал из дворца по делам и сегодня возвратился в свои покои в середине дня. Я сидела, с ногами забравшись на кровать, и рисовала перед мысленным взором возможные варианты развития событий. «Дело с управляющим и экономкой решенное», — сказал Раймонд, предварительно подойдя и поцеловав меня в губы. «Через 2 дня их повесят». «Это кто так решил? Шериф?» — осведомилась я. «Нет, это графиня настояла», — откликнулся он. Шериф только пошел ей навстречу. Впрочем, без малейших возражений. Хочешь присутствовать на казни? «Нет», — скривилась я. «Как-нибудь обойдусь. Мне довелось видеть достаточно приговоров, приведенных в исполнение. И некоторые из них я приводила в исполнение сама». «Как знаешь», — не стал уговаривать Раймонд. «Не могу сказать, что мне самому это было особенно интересно». «Как дела у Родриго с графиней?» Попыталась я перевести разговор в более романтическое русло. «Очень даже неплохо», — рассеянно ответил Раймонд, и я поняла, что он думает совершенно о другом. Резкость движений, с которой он подошел к столу, плеснул в кубок вина, алая жидкость забрызгала столешницу и поставил на место бутылку, подтвердила мои подозрения. «Что-то не так?» — спросила я, внимательно наблюдая за ним. Раймонд хмуро на меня посмотрел, выморочно улыбнулся, поставил кубок, так из него и не отпив, и опустился на стул. «Так, небольшие неприятности», — сказал он, на секунду откидывая голову. «Ты слышала о Дайоне Лестре, герцоге Ливансийском?» «Да», — настороженно сказала я. «А что случилось?» «У нас с ним старая размолвка». Раймонд начал издалека. «Мы не враждуем, но и не сотрудничаем, помимо тех случаев, когда это бывает действительно необходимо. В общем, отношения, как бы это сказать, на грани. А сегодня я узнал, что недавно он послал ко мне шпиона». Я судорожно сглотнула. «Ты уже знаешь, кого именно?» «Глупый вопрос. Если бы он знал, вел бы себя сейчас совсем по-другому». «Нет». — мотнул головой Раймонд. — Но узнаю. Это вопрос пары дней. Оказывается, этот мерзавец каким-то образом прознал про ритуалы, которые проводятся в каменном круге. И вместо того, чтобы, как нормальный человек, сообщить мне об этом, захотел поиграть со мной в шпионские игры. Он зло сжал зубы. — Идиот! С этим магом уже давно можно было покончить, если бы не его упрямое желание напакостить мне в любой мелочи. «Ну ничего, скоро мне сообщат, когда именно в Эвендейл заслали шпиона, и вычислить его станет делом техники. Я просто проверю, кто появился в замке или в округе в этот период, и найду его. И тогда ему придется, ох, как несладко». Я снова сглотнула, правда, с трудом. В горле пересохло, и я почувствовала, как деревенеют мышцы. Ну, вот и все. Настал момент истины. «Не надо никого искать», — глухо сказала я, распрямляя спину. «Герцог прислал меня». «Что?» — нахмурился Раймонд. «Кажется, поначалу он не осознал весь смысл сказанных мной слов. Потом медленно поднял голову и долго молчал. Я словно видела, как отражаются в его глазах кусочки мозаики, которые теперь стремительно складывались в единую картину». И когда этот лихой ураган обрывочных воспоминаний и догадок улегся, Раймонд посмотрел на меня совсем другим взглядом, чем прежде. Не так, как на кофейную девочку. И даже не так, как на простую горничную. «Прекрасно», — сказал он, облизнув губы. «Очень качественная работа. Профессиональная». «Раймонд, послушай!» Я соскочила с кровати и хотела подойти к нему, но он повелительно вытянул руку. «Нет, теперь я буду задавать вопросы, а ты отвечать. Сядь!» Он указал мне на стул. Я послушалась. Сам Раймонд, наоборот, встал, сделал несколько шагов по комнате, а потом, развернувшись, спросил. «Ты шпионка Лестре?» «Тайный агент». «Из его тайной службы?» — уточнил Раймонд. «Да». «Значит, имеешь дело непосредственно с герцогом?» Судя по тому, как скривились его губы, в его глазах это делало меня человеком, не заслуживающим ни капли уважения. «И что же, он приказал тебе за мной шпионить?» «Это был даже не вопрос, почти констатация, но я возразила. Не совсем. Как тебе правильно доложили, наши люди засекли магические возмущения, свидетельствующие о проведении ритуалов на территории твоего замка. На эту информацию вышли случайно, но оставить ее без внимания не могли. Герцога просто обеспокоила эта ситуация и ее возможные последствия, точно так же, как они обеспокоили и тебя». «Отчего же он не связался со мной напрямую, коли так сильно обеспокоился?» Презрительно осведомился Раймонд. Я на миг опустила глаза, а потом сказала правду. «Потому что он не был уверен, что ты не имеешь отношения к этим ритуалам». Раймонд резко остановился и оперся руками о столешницу. «Что? Вот как! Превосходно! Впрочем, очень в духе Лестре подозревать меня во всех возможных грехах. Тебя он, стало быть, отправил для того, чтобы проверить эту сказочную версию?» «И эту в том числе». «И что же, все это время ты занималась тем, что проверяла меня на причастность к ворожбе, а заодно докладывала Лестре обо всем, что творилось у меня в доме, в том числе и в спальне?» «Казалось, он едва сдерживается, чтобы меня не ударить, а заодно и не разнести всю находящуюся в комнате мебель. Сейчас Раймонд бил по самым больным точкам, которые, впрочем, были больными и для него. Лгать я не стала. Подозрения с твоей кандидатуры были сняты в первую очередь. Достаточно быстро». «Сняты кем?» «Мной». «Премного тебе признателен». Язвительно сказал Раймонд, даже голову склонил. «Но это не занесло в твою очаровательную головку такую странную мысль, как посвятить меня в происходящее? Действительно, к чему?» Очаровательная головка прозвучала как оскорбление. Он вообще не столько говорил, сколько выплевывал слова. «У меня не было таких полномочий», — произнесла я, чувствуя, как что-то очень важное рушится внутри. Огромное каменное здание осыпается в одночасье, распадается на мелкие камушки, каждый из которых, приземлившись, оставляет за собой кровавую борозду. Но после того, как я узнала, что ты ни при чем, я честно помогала тебе всем, чем могла. Тебе и людям из твоего окружения. Во всяком случае, с этим он поспорить не сможет. Он и не стал. Естественно, это позволило тебе подойти ко мне поближе, ведь так? С этими словами он схватил меня за руку и резко дернул, привлекая к себе. И, держа в обнимку, заглянул в глаза. «Ты делаешь мне больно», — соврала я. «Дело было не в сжимающих руку пальцах. Подумаешь, появится потом пара синяков. Это в глаза ему я была не способна смотреть. Сейчас, когда видела там такое презрение и ярость, и зарождающуюся ненависть, и безысходность». «Ты называешь это болью?» — едко осведомился он, но все-таки выпустил меня из схватки. «А что, когда ты залезла в мою постель, тебе тоже было больно?» Секундой ранее мне казалось, что самое тяжелое уже позади, но сейчас по моим внутренностям словно полоснули острым кинжалом. Всадили глубоко в плоть и провели туда, а потом еще и обратно. «Если ты думаешь...» — начала была я, но Раймонд снова не пожелал меня слушать. «Заткнись!» — рявкнул он и с силой сжал пальцами спинку стула. Костяшки побелели, руки дрожали от напряжения. Оставалось только радоваться, что это не мою шею он сейчас сдавил, хотя, кажется, очень хотел это сделать. Мрачно глядя на меня из-под лобья, он несколько раз вдохнул и выдохнул, постепенно, не то чтобы успокаиваясь, но хотя бы минимально беря себя в руки. Вскоре его пальцы разжались. Многострадальный стул жалобно скрипнул. «Скажи мне напоследок только одну вещь», — холодно произнес Раймонд. В его глазах все равно плясала ярость, но только теперь контролируемая. «Зачем ты спасла мне жизнь тогда, после ранения?» Мои губы скривились в безысходной усмешке. «Ну как же!» — едко отозвалась я. «У нас было такое задание — не допустить в Эвендейле смены власти. Как мне сказали, так я и сделала». Он молча кивнул, по-прежнему презрительно кривя губы. Проглотил. Или ему было все равно? В любом случае, свой вердикт Раймон уже вынес. Не принял, не простил. И правильно сделал, я бы тоже не простила на его месте. Развернувшись, Эрл целенаправленно зашагал к выходу. «Полагаю, я уволена?» — бросила я ему в спину. Он остановился и устремил на меня обманчиво безразличный взгляд. «Ну что ты?» — энергично возразил он. «Не буду же я из-за такой ерунды окончательно портить отношения с Ливансийским. Можешь оставаться и продолжать шпионить, сколько тебе заблагорассудится. И непременно передай герцогу, какую я проявил готовность к сотрудничеству». Он подошел к двери, потом обернулся и, уже выходя, добавил. «Да, и если герцог снова прикажет тебе лечь ко мне в постель, приходи, не стесняйся». Он вышел и резко захлопнул дверь. Судя по звуку, следующая дверь была открыта пинком ноги. Я стояла неподвижно, устремив ему вслед невидящий взгляд. Только слегка вздрогнули плечи, когда захлопнулась дверь. «Хорошо сказано, господин Эрл. Красиво. Как там, вы редко бываете изощренным? Только когда очень сильно разозлитесь».